Люба Знайка. Привет, меня зовут Люба Знайка. Я и мудрый филин Филимон ждем встречи с вами на волнах радио 4. Привет, Филимон. Здравствуй, Люба Знайка. Смотри, Филимон, какая сегодня яркая, нарядная. Да, какая ты красивая. А почему ты все время такой серый, мрачный? Я не мрачный. Хочешь, я тебе расскажу, что каждый цвет обозначает? Хочу. Вот, смотри, желтый цвет, он чрезвычайно ярок. Его видно издалека. Он традиционно символизирует небесное светило и напоминает драгоценное, ослепительно сверкающее в лучах того же солнца золото. Золото он обозначает и на гербах. Так эмблема французских королей представляла собой золотые лилии на синем фоне, как символ песчаных пустынь и жгучего солнца. Желтый цвет присутствует на государственных флагах многих африканских стран. В силу того, что этот цвет очень заметен, его используют для обеспечения безопасности. Часто разметка на дорогах тоже бывает желтой. А вот красный цвет твоей кофточки очень символичен. Красный цвет светофора говорит «стоп, проезда нет». Чаще всего этот цвет предупреждает об опасности и призывает к бдительности. Недаром в него выкрашены заградительные барьеры, Любознайка. А вот считается, что синий цвет – символ необъятных просторов, лазурного неба, синего моря, а еще воды, благодаря которой на Земле существует все живое – растения, животные и люди. А вот голубой цвет – цвет исторический. Во время французской революции люди в голубых мундирах сражались против людей в белом, приверженцев короля. Голубой цвет – это еще и признак почета. О голубой ленте ордена почета французы мечтают не меньше, чем об ордене почетного легиона. А вот зеленый цвет – это цвет надежды. Каждый год весной жизнь как бы начинается снова. На деревьях распускаются листья, прилетают птицы, пригревает солнце. А вот зеленый цвет светофора разрешает проезд, открывает путь. Зеленый цвет – это еще и символ молодости. А белый цвет символизирует чистоту. Имеющий белый цвет – один из самых дорогих мехов. Это мех горностая. Украшает мантии судей и адвокатов. Черный цвет – это цвет ночи, печали, строгости и серьезности. А еще это цвет траура. Он символизирует грусть о тех, кто ушел в небытие. Но это только на Западе, а вот на Востоке траур символизируется белым цветом. Вот так, Любознайка. Теперь, когда будешь одеваться во что-нибудь яркое, красивое, ты всегда будешь знать, что обозначает каждый цвет. Уже подряд 2 дня я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу тело цвет, самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые. Оранжево поют. Тут явился к нам домой очень взрослый дядя. Покачал он головой, на рисунок глядя, и сказал мне: ерунда не бывает никогда. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют. Только в небе веток миг солнце заблестело и раскрасило весь мир так, как я хотела. Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг. небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевые вербы, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. Эту песенку давно я пою повсюду. Стану взрослой, все равно петь ее я буду. Даже если ты большой, видеть очень хорошо. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево пою. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжевые песенки поют.